Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Дмитрий Билик. Застенец. Пролог. Громкий стук в дверь прозвучал как приговор. Эрмир привык, что к нему давно перестали ходить просто так, по дружбе. Да и друзей у его светлости уже не осталось. Кто был, умер, а другие сгинули там. Разве что Самарин. Но Эрмир сам отдалился от былого друга, чтобы не портить тому карьеру в Высоком Сенате. Поэтому Даниил Маркович напряженно прислушался к звукам в собственном доме. Скрип половиц, негромкий шорох голосов, тяжелые шаги Лариона, повторный стук, только теперь уже в дверь опочивальни. «Входи!» — хотел крикнуть, но в итоге тихо просипел Эрмир. На пороге появился рослый мужик с едва забеленными висками. Даниил Маркович напрягся, пытаясь вспомнить, сколько Илька ему уже прислуживает. Пятый десяток пошел. Его светлость выкупил вихрастого мальчишку на ярмарке. Тот оказался не только крепким и сильным, но еще и смышленным. Оттого и остался при Эрмире. «К вам гости», — с явным неудовольствием сообщил Илларион. И добавил уже намного громче, чтобы слышали и ожидающие внизу. «Их высокоблагородие граф Дороган, их превосходительство господа Зейфорд и Зубарев, их высокопревосходительство светлейший князь Максутов». Эрмир досадливо крякнул и тяжело вздохнул, пробежав дрожащими пальцами по воздуху. Плетение защитного заклинания распустилось, дозволяя гостям войти. А Даниил Маркович тем временем размышлял. По поводу Дорогана даже не беспокоился. Тот его пороги с месяц обивал. Все сулил золотые горы, если он передаст дар Дорогану-младшему, почти бесталанному балбесу, которому волжба сделает больше худо, чем добра. И Зейфорд захаживал, директор лицея одаренных подростков. Но, к его чести, тот действительно больше за судьбу мальчишек беспокоился. Были у него на виду несколько способных, которые с даром Эрмира могли стать сильнейшими в империи. Ну или в том, что от нее осталось. Но генерал-лейтенант, главноуправляющий третьим отделением Зубарев, был редким гостем. Да и то там. После перехода Эрмир его и не видел почти. Так, на каких-то приемах, мельком. Причем без особого удовольствия. Что до князя, Даниил Маркович искренне надеялся, что их жизненные пути не пересекутся никогда. Максутова, правую руку императора и председателя Государственного совета, называли «бульдог». И не просто так. Ежели вцепится, уже не отпустит. «Подай халат», — повелел Эрмир. Облачившись, Даниил Маркович медленно, опираясь то на руку Ильки, то на витую трость, спустился вниз. Где и застал всю честную компанию. Зейфорд, по своему обыкновению, замер возле окна, Дороган расхаживал взад-вперед по комнате, а Зубарев стоял посреди ковра, вытянувшись в струнку. И только Максутов, щеголь лет 40, с убранными в пробор волосами и тонкими усиками, сидел в кресле, закинув ногу на ногу. Более того, нахально курил длинную коричневую сигарету в вишневом мундштуке. Эрмир возмущенно закашлялся. Князь тут же поднялся, туша сигарету. «Прошу прощения, ваше сиятельство, закурил от скуки», — сказал, но в глазах плясал бесовский огонек. Будто нарочно так устроил. И ни секунды не раскаивался. Даниил Маркович махнул свободной рукой, мол, ничего страшного, и уселся в кресло. «Чем могу быть полезен, господа?» Нет, конечно, Эрмир знал. Он был сильный маг первого ранга, переживший эпидемию представитель древнего княжеского рода. Всем хорош, разве что бездетный. Отчего с каждым годом поток просителей к нему множился. И что ему только не предлагали. Деньги, поместья, должности, фамильные реликвии редкой работы, даже угрожать пытались. И все в обмен на дар. Но раз уж явился Максутов, значит, за него принялись всерьез. Как уже было сказано, Эрмир являлся сильным магом, опытным. Сам чувствовал, что ему осталось немного. Полгода, год. Даниил Маркович и так задержался на этом свете. Когда вспыхнуло моровое поветрие, выкосившее треть всего населения, ему уже было 52. Получается, 18-й десяток разменивает. С каждым новым месяцем тело слушалось Ирмира все хуже. Волжба его только и поддерживала. И Максутову, как магу, пусть и молодому, но все же сильному, это тоже было известно. Гости переглянулись, словно решая, кто заговорит первым. Не повернул голову лишь князь. Он и начал. «Привели нас к вам дела государственной важности, Даниил Маркович». Заполнил комнату его до отвращения властный голос. Ирмир склонил голову, рассматривая свои расслоившиеся ногти. Он знал, что сейчас ему скажет Максутов. Родина в опасности, как и сам император. Над его величеством сгущаются тучи. Да и для нас ничего хорошего не предвидится. Родина в опасности, Даниил Маркович. Эти разговоры Ирмир знал почти наизусть. Их печатали в единственной оставшейся газете, повторяли в лавках и магазинах, твердили, как долдоны на балах, толстые генералы. Застенцы хотят нас уничтожить. С каждым новым днем внимание застенцев становится все более навязчивым, не обманул ожидания его светлости князь. И не сегодня-завтра они вновь попытаются напасть на нас. Может, тогда следует попробовать договориться с ними, а не воевать, предложил Ирмир. «Вздор!» — не сдержался Зубарев. «Кто они против нас? Вша!» Застенцы, насколько мне известно, в технологическом плане ушли далеко. «Это пустой спор», — отмахнулся Максутов. «Мы не суесловить пришли, Даниил Маркович. Вы уважаемый в империи человек, не последний дворянин в собрании. Но все мы понимаем, что ваше время пришло. Дар такой силы не должен исчезнуть безвозвратно». Ирмир чуть не задохнулся от возмущения. Он ожидал всякого, но не подобной прямоты. Максутов не мог не знать, что если Даниил Маркович отдаст свой дар, то долго не протянет. Но Ирмир смог скрыть чувство, приняв удар достойно. «Прошу прощения, господа». Тяжело поднялся на ноги его светлость. «Я оставлю вас на пару минут. Старый стал. В уборную приходится каждые полчаса бегать. Тело, что называется, подводит. Илька, поди сюда». Зубарев досадливо крякнул, а Максутов даже не попытался скрыть свое недовольство. Ирмир с помощью верного слуги поднялся наверх. Однако направился не в уборную и не в опочивальню, а прямиком в кабинет. Даниил Маркович был не только хорошим магом, но и умным человеком. Он понимал, что этот день придет. И даже подготовился к нему. В ящике стола давно лежали оформленные задним числом надлежащие документы с одной лишь пустой графой, которую его светлость до сих пор так и не заполнил. Ирмир предусмотрел все, кроме самого главного. Он не нашел наследника. Щупал по всей империи волшебным глазом, собирал множество различной информации от частных сыщиков, но подходящего кандидата не обнаружил. Ни среди дворян, ни среди простолюдинов. Всех обуяло ненависть и желание уничтожить соседей. Тех самых застенцев, которые жили здесь задолго до появления магов. Внезапно странное предчувствие овладело Ирмиром. Он подошел к окну и вгляделся в туманную дымку стены, возведенной и поддерживаемой сотней магов. По сути, созданного магического барьера, защищающего от возможного вторжения. Хорошее заклинание, кованное. Даниил Маркович снял сначала один слой, потом второй. Раньше бы он побоялся, поостерегся, что заметит. Но теперь терять было нечего. И магическим зрением через десятки стен зданий Васильевского острова в крохотном оконце тумана увидел другой, чужой мир. Высокие каменные дома, снующие по дороге закрытые самокатки вроде телег, выставленные солдаты с, должно быть, винтовками. Но взгляд Ирмира оказался прикован к омнибусу со странными рогами. С той лишь разницей, что никаких запряженных лошадей Даниил Маркович не заметил, омнибус вез себя сам по железным рельсам. Внутри, облокотившись на руку, сидел парнишка. Ирмир не особо разглядывал его внешне, с лица воду не пить, а вот взором ощупал как только мог. И остался доволен. Светлая душа, на долю которой выпало много испытаний. «И еще выпадет», — негромко произнес Даниил Маркович. Парнишка был не идеален, Была в нем и тьма, пусть и спрятанная очень глубоко. Раньше бы поглядел на него да прошел мимо. Но что делать, когда ты оказываешься на безрыбье? На мгновение время, если не остановилось, то принялось течь невероятно медленно. А Ирмер, хоть и говорил шепотом, едва различимо, однако мальчишка его слышал. Каждое слово громом отзывалось в голове подростка. «Назови свое имя». Конечно, лучше бы было устроить все по-другому. Познакомиться, рассказать самому о текущей ситуации, ввести в курс дел. Однако именно времени теперь катастрофически недоставало. Поэтому Ирмер не церемонился. Надавил своей магической мощью, и парнишка тихо выдохнул. «Коля. Куликов Николай Федорович». И тогда Ирмер отпустил мальчишку. Но прежде вложил в него почти всю силу. Он понимал, что рискует. Парнишка может попросту не выжить, как умирали все прочие при моровом магическом поветрии. Потому дар вкладывали только в тех, кого уже коснулась волжба. Однако сейчас выбора не было. После он тяжело уселся на высокий стул, достал дрожащими руками документы и везде вписал имя. Писал невероятно долго, с огромным трудом выводя каждую букву, а закончив, позвал слугу. «Илька! Илька, сукин сын, поди сюда!» Голос Ирмера звучал тихо, бесцветно, словно принадлежал призраку. Если бы Данил Маркович видел себя со стороны, то поразился бы, как сильно постарел. Удивился переменам и Илька, застывший на пороге. Слуге стоило невероятных усилий над собой, чтобы приблизиться к сидящей за столом живой мумии в одежде хозяина. «Отведи вниз». Каждое произнесенное слово казалось сравнимо с подвигом. Ни о какой самостоятельной ходьбе теперь и речь не шла. Потому Илька поднял его сиятельство на руки и понес вниз. «В столе письма», — шептал ему на ухо мумия. «Тебе и Самарину». Силы почти покинули Данила Маркоча. Разве что только пальцы до сих пор крепко сжимали листки бумаг. Он даже не понял, как оказался в кресле. Лишь обвел всех взглядом, увидев растерянные лица господ и рассерженное князя. Потому позволил себе напоследок улыбнуться, наконец расцепив пальцы. «Дар», — только и сказал он. Листы бумаг упали под ноги разгневанному Максутову. На том история жизни мага первого ранга, его светлости Ирмера Данила Маркоча, кончилась. А другая началась.